Даже в молодости Гейб не водил ничего похожего на банан. Руля машина слушалась, как баржа, а тряслась и дергалась на ухабах и выбоинах, как идущая ко дну шаланда. Гейб случайно ткнул в кнопку электропривода и сложил крышу. А теперь никак не мог сообразить, куда нажимать, чтобы водворить ее на место. Биолог засек «Мерседес Вэл» на склоне холма, в стороне от главной дороги ранчо. Рядом стояли 6 других машин, сплошь спортивные, вседорожники с приводом на 4 колеса. Среди них 2 «Блейзера» и 2 «Субурбана». У машин сгрудилась группа мужчин в черных тренировочных костюмах. Самый высокий рассматривал их банан в бинокль и говорил что-то в рацию или сотовый телефон. «Может, следовало взять менее приметную машину?» — пробормотал Гейб. «А почему мы не поехали на вашей, Говард?» — спросила Вэл, съежившись на переднем сиденье. Говард, несгибаемый как манекен, сидел сзади и щурился, точно попал на солнечный свет впервые в жизни. «Я владею ягуаром. Превосходный кузов, таких больше не делают, если не считать Бентли и Роллсов. Отделка внутренних поверхностей под орех с сучками. И не ездит, м?» «Извините», — ответил Говард. Гейб остановил банан у ворот для скота. «И что теперь?» «Они на нас смотрят». «Поезжай вперед», — скомандовал Вэл. «За этим мы сюда и приехали. Ни с того ни с сего она вдруг осмелела». У Гейба, наоборот, запал начал исчезать. «Скажите мне еще раз кто-нибудь, — попросил он, — почему шериф не пристрелит нас вместе с Тео и Молли?» Вэл постепенно прониклась духом предприятия, понимая, что это единственный способ искупить то, что она наделала со своими пациентами. «Я психиатр, Гейб, а у тебя ученая степень. Полиция не стреляет в таких людей, как мы». «Ты шутишь, правда?» Тут вмешался Говард. «Чтобы получить иммунитет от огнестрельного оружия, ученая степень обязательна. Или жизнь, посвященная науке, тоже засчитывается». «Поехали, Гейб», — отмахнулась Вэл. «С нами все будет в порядке». Гейб посмотрел на нее, и она ему улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Ну, вроде того. И двинул банан на пастбище к 5 вооруженным до зубов мужикам, которые им совсем не обрадовались. «Тео». Тео обыскал всю пещеру, щелкая одноразовой зажигалкой, от которой забыл отказаться вместе с пристрастием к травке. Похожий на храм зал был наглухо закрыт со всех сторон, если не считать дыры, где их караулил Бертон. Возвращаясь к Молли, Тео постарался обойти морского ящера по большой дуге. Молли караулила у выхода. Снаружи Бертон орал: «Кроу, мы уже заперли твоих дружков. Это твой последний шанс договориться. Даю тебе 5 минут, а потом мы пустим газ». Тео в панике посмотрел на Молли. «Нужно вывести отсюда этих людей, Молли. Как только влетит первая газовая граната, все будет кончено». «Разве нам не нужны заложники?» «Для чего?» «Он не собирается вести переговоры. Ему нужен я в мертвом виде. Ну, возможно, еще ты. А почему ты не позвонишь кому-нибудь и не расскажешь все, что знаешь? Тогда у Бертона не останется причины нас убивать». «Я знаю только то, что видел. Линдер мертв, и с лабораторией его никто больше связать не сможет. Я уже сказал Вэл и Гейбу, а теперь они попались ему в лапы. Какой я идиот, что впутал их в это дело!» «Прости», — сказала Молли. «Подожди!» Тео вытащил телефон и набрал номер. На другом конце прозвонило 8 раз. Тео уже посматривал на индикатор батареи. Осталось лишь 1/4 заряда. И тут ему ответили: «Гвоздворт», — сказал паук, оставляя абонента в неведении относительно того, что тот позвонил офицеру информации управления полиции. «Гвоздворт, это Тео Кроу. Мне нужна твоя помощь». «Неважный денек выдался, Тео». «Ну что за мудак?» — подумал Тео. «Слушай, я в ловушке. Я знаю, в чем ты, Тео. Ты не забыл еще? Я знаю все. Но вообще-то я рад, что ты позвонил. Как раз хотел у тебя кое-что спросить». Тео с трудом подавил в себе желание заорать на этого маньяка высоких технологий. «Прошу тебя, Гвоздворт, у меня батарейка вот-вот сдохнет. Окажи мне услугу, очень нужно. Сначала ты мне. Ну, давай!» — рявкнул Тео. «Понимаешь, мне позвонил Бертон и сказал, что твоя соучастница называет себя Кендрой, малюткой-воительницей чужеземья. Я тут пошарил, и выясняется, что в окружную психиатрическую клинику несколько раз поступала некая Молли Митчон и оставляла адрес Хвойной бухты. Вот я и хотел бы поинтересоваться. Это она».